неведомые морские создания. В послеобеденные часы 31 октября 1983 года ремонтная бригада округа Марин, Калифорния, работала на участке хайвея номер один, как раз там, где он проходит над берегом океана. Прямо под ними расстилались песчаные пляжи Стинсон-Бич, а за ними безбрежный Тихий океан. Незадолго до 2 часов начальник бригады прервался на перекур и взглянул на море. Что-то не очень понятное и большое плыло по поверхности в сторону берега. Он тут же позвал товарища Мэтта Ратто, взял бинокль и присмотрелся. Прямо внизу под ними наиболее интересным объектом для наблюдения был купальщик-нудист. Но вот через стекла прибора Ратто, взявший бинокль у друга, увидел гигантское, темного окраса животное в полукилометре от предыдущей цели. Такого он еще никогда не видел. Тонкое, 30 метров длиной, с 3 вертикальными горбами. Так осенним днем Ратто впервые наблюдал морского змея. Он четко видел, как животное высунуло голову из воды и огляделось. Потом изменило направление, резко повернув. Голова снова ушла под воду, и тварь подалась мористе. Другой свидетель, водитель трака Стив Биора, на глазок определил скорость ее движения 65-70 км в час. Биоре, видевшему только 2 горба, существо показалось похожим на длинного угря. Все 5 рабочих в тот день видели одно и то же существо, и их описания совпадали в деталях. В том, что касалось размеров, окраса и повадок. Другой свидетель, Мерлин Мартин, наверное, не желая подмочить свою репутацию, вообще отказался давать показания на публике. Но его дочь рассказала, что он четко видел чудовище и описывал его как 4-горбую тварь, самую крупную из тех, что он когда-либо встречал. Еще один свидетель видел змея в тот день, 19-летний Роланд Керри. Чуть позже он поведал репортерам, что неделю назад уже видел это существо и рассказал об этом своей подружке, но та подняла его на смех. Но сейчас-то он все прекрасно разглядел и не даст смеяться над собой. Через 3 дня после случая в Стинсон-Бич группа людей видела подобное чудовище в 600 километрах южнее у Коста-Месси. Янг Хатчинсон, 19-летний серфист, поведал, что оно поднялось из воды близ устья реки Санта-Ана, прямо в 3 метрах от него. Сначала Хатчинсон воздерживался от разговоров на эту тему, справедливо полагая, что его сочтут сумасшедшим. Но, прочитав в газетах о случае в округе, Марин сдался. Оно было точно такое же, каким его описали рабочие, длинным черным угрем. На протяжении нашего столетия таинственные создания постоянно являлись людям по всему Тихоокеанскому побережью. Но никто так и не смог определить, о каком же животном идет речь. Ученые склонялись к версии, что случай 1983 года — это всплывшие останки кита, блестевшие в солнечном свете. Другие считали, что это стадо морских свиней, вытянувшихся в цепочку. Ратто и Хатчинсон отклонили эти предположения. Оба прекрасно знали, что представляют из себя киты, и были твердо уверены, что то, что они видели, не китообразное. Конечно, вполне может статься, что эти двое, да и другие тоже, столкнулись с каким-то уже известным феноменом, но не смогли распознать его. Не исключено, что случай 31 октября был и розыгрышем Дня всех святых или массовой галлюцинацией, или же в передачах новостей приукрасили их свидетельства, а на самом деле речь шла о призраке. С другой стороны, свидетели из Стинсон-Бич и Коста-Месы действительно могли видеть неизвестного науке морского обитателя, даже представителя древней, вымершей фауны, как заметил один биолог. Это могло быть любое существо далекой эпохи, о наличии которого наука и не подозревает. Чудовище – это, по определению, нечто, что никак нельзя втиснуть в привычные рамки общеизвестного. Слишком странное, чересчур огромное, нелепое, страшное, злое, слишком опасное для того, чтобы оказаться реальным. Еще на заре истории люди сочинили сказки о фантастических чудовищах, огромных и скрытных существах, весьма редких и малоизвестных. Они захватили воображение поэтов, моряков, деятелей церкви и просто обывателей, манили шарлатанов и искателей легкой славы и наживы. А сами эти твари постоянно ускользали от охотников, прячась в самых потаенных уголках планеты, в морях и океанах, реках и озерах, горах и лесах. Огромные неизведанные глубины морей всегда населяло множество известных и неизвестных животных. Кого только не рисовали картографы на своих портуланах, колючих и крылатых, рогатых и зубастых, щупальцами и без. Некоторые из них, как, например, гигантский спрут, перекочевали из легенд и мифов примехонько на страницы зоологических учебников. Другие, в частности, гигантские морские змеи, неясно, рептилии ли это вообще, ждут еще, похоже, своего часа. По-прежнему считается, что глубокие материковые реки и озера остаются общепризнанным местом обитания огромных пресноводных чудовищ, например, чудовище озера Лохнесс, или таинственных Ого-Пого, Шана, Марага. Многие из них названы по имени водоема, где, предположительно, обитают. В то время как озерные сухопутные чудовища укрываются в естественных убежищах, океаны остаются сами по себе огромным, неизведанным краем, весьма труднодоступным для изучения. Здесь могут скрываться твари, весьма неохотно являющиеся миру или вовсе не выходящие на свет Божий. Те же, кого мы изредка видим, могут явиться лишь микроскопической каплей того огромного океана загадок, который нам не испить никогда. Большинство исследователей океана ограничивают свою деятельность сравнительно узким континентальным шельфом, окружающим материки. Этот шельф составляет 7% всех подводных площадей и не дает ни малейшего намека на топографическое разнообразие глубоководных регионов, континентальных склонов, глубоководных каньонов, разломов, пустынных абиссальных плоскогорий. Такие плоскогорья, лежащие на глубине 3000 метров, занимают почти половину поверхности земного шара. Иногда они прерываются расселинами и ущельями. Один из самых интересных – глубоководный каньон Минданао, опускающийся на глубину до 9000 метров. Прямо из центра 3-километровой глубины плоскогорья поднимается самый большой в мире срединно-океанский хребет, 3500 метров высотой. Он тянется на 50 тысяч километров под поверхностью 3 главных океанов. Все, что нам известно о жизни этого подводного мира, результат недавних научных исследований с помощью последних достижений техники. Используя сонары, ученые создали подробные карты подводных регионов планеты. Но обследована лишь ничтожная часть этого мира, и мало кто представляет, какие еще формы жизни могут встретиться пионерам глубин среди подводных ущелий и долин. За последние десятилетия открыто много новых обитателей вод, существ, которые ускользали от человека на протяжении тысячелетий. Одна из самых невероятных историй, кроме, конечно, классической и всем известной истории Целоканта, связана с гигантским кальмаром. На протяжении тысячелетий о нем слагались легенды, а потом на десятилетия он оказался в забвении, пока не был, наконец, признан конкретным зоологическим объектом. А вот осьминог-великан, так сказать, пока полупризнан. Хотя оба эти представителя головоногих характеризуются длинными, мускулистыми конечностями с присосками и развитыми глазами, биологи усматривают четкие различия между обычными кальмарами и осьминогами. У первых 10 конечностей, две из них особенно длинные, это щупальца. Кальмары – активные хищники, сжатое обтекаемое тело которых создано для преследования жертв. Осьминоги – более округлые, у них 8 конечностей, они более медлительные, редко покидают свои подводные убежища. Но на протяжении веков образы двух головоногих гигантов настолько перепутались, и их так часто смешивают, что порой трудно понять, о ком идет речь. Зачастую персонажи древнего фольклора и мифов несут в себе элементы обоих существ, да еще и характеристики китообразных. Первым, кто описал гигантского головоногого, был Гомер, живший в VIII веке до нашей эры. В своей «Одиссее» он описывает ужасное чудовище Сциллу, которое, несмотря на странный облик, 6 собачьих голов на 6 шеях, зубы в 3 ряда и 12 ног, скорее всего, обыкновенный осьминог в мифическом обрамлении. Как и эта головоногая, она поджидает жертву, прячась в пещере. Однако зубы Сциллы в 3 ряда больше напоминают ряды присосок кальмара, нежели ротовое отверстие осьминога. Медуза. Еще одно чудовище из древнегреческой мифологии тоже может быть гигантским головоногим моллюском. Ее волосы из спутавшихся змей явно конечности, которые и у кальмара, и у осьминога растут прямо из головы. Глаза медузы, превращающие людей в камни, напоминают огромные, злобные, почти человеческие глаза гигантского кальмара или же огромного осьминога. После одной из драматических встреч ныряльщика со спрутом несчастный парень поведал, что оказался почти полностью загипнотизирован. Настолько сильно подействовал на него этот взгляд, сконцентрировавший в себе всю ненависть и угрозу. Лишь резкое движение животного вывело ныряльщика из оцепенения и, по сути, спасло его. В эпоху, предшествовавшую Средневековью, гигантские головоногие появились вновь уже в соединении с китом, как остров-чудовище, столь громадное, что неопытные моряки путали его с сушей и, лишь высадившись на ней, с ужасом убеждали, что земля-то под ними двигается. Скандинавский персонаж Кракен впервые упоминается в манускрипте около 1000 года и продолжает жить в северных сагах на протяжении столетий. Одна наиболее выразительная легенда повествует о епископе, наткнувшемся на остров, до тех пор им никогда не виденный, и приказавшим своим гребцам грести к нему. Он высадился на нем и отслужил молитву по случаю открытия новой земли. Когда он отъехал, то с изумлением увидел, что остров исчез. Столетия спустя, в 1852 году, другой скандинавский священник опубликовал целую книгу о морских чудовищах.